Ну, к миру оленей и прочих комаров и фазанов христианские заповеди ведь неприменимы. Но все-таки задумаемся. Наделенный нравственной ответственностью человек может ли вот так безусловно сознавать себя в полной нераздельности с природной стихией? И тяготение к натуральному существованию, опять задумаемся, ведь это есть подсознательное стремление к снятию с себя всякой ответственности и всякой вины за свой грех и ничто иное. Причина, в общем-то, проста. И не в том ли под основу вообще всего руссоизма, в стремлении сбыть собственную греховность, извергнуть ее куда-то вовне, переложить вину на кого-то или на что-то, неважно, но только с себя снять. Не упустим вниманием вот что. Повесть Толстого «Казаки» появилась в 1863 году. А ведь это время великих реформ. А в литературе что? Ведь еще не отшумели споры вокруг отцов и детей. Чернышевский в это время как раз завершает свой роман «Что делать?». Ну, начинает перепахивать склонные к соблазну натуры. Общество возбуждено всеми совершаемыми переменами. И вот в это самое время Толстой отправляет Оленина своего куда-то вдаль от всего этого суетного хаоса и заставляет его мечтать о слиянии с первозданной стихией. Надо сказать, что упреки Толстому раздавались несомненные. И за что? За уход от важнейших вопросов современности. Ну, за едва ли не пренебрежение к этим вопросам, к проблемам времени. А мы можем спросить, ушел он от проблем? Наверное, нет. Потому что он коснулся насущнейших проблем человеческого бытия. Другое дело, как он их решил. Мы можем с ним соглашаться или нет. Но ведь вопрос о смысле жизни, что может быть важнее? Истинно важные вопросы не в этой суетности как раз рождаются, которые тешат себя иногда разного рода шумливые прогрессисты. Вот так же и то время прошло и ушло, а вопрос о смысле жизни, о счастье в этой жизни остается вечным. Толстой не ушел от проблемы бытия. Он самые острые вопросы обнаружил и отразил. А что они не вполне совпадали с общественной злобой дня – ну что ж, это закономерно. Кстати, наверное, обратили вы внимание на слова Оленина о том, что дядя Ерошка говорил, вот умрет человек, вырастет трава и больше ничего. Вот интересно, этот образ появился с оглядкой на знаменитый образ Тургеневской. Вспомните «В отцах и детях», которые, ну, просто незадолго до казаков появились в печати. «В отцах и детях» Базаров рассуждает о том, что вот вырастет из него лопух, и какой во всем этом смысл тогда? Трудно сказать. Ну, наверное, все-таки Толстой не без оглядки на Тургенева здесь свой образ дал. Но все-таки проблема поставлена также откровенно и жестко. Вот умрет человек, и после смерти одна трава только вырастет. Или лопух, или еще что-то, тут неважно. И вот нет ничего важнее для человека в какой-то момент его размышления о жизни, нет ничего важнее именно этого вопроса, вот такой постановки проблемы. Потому что здесь вопрос и боль о смысле бытия. И она ясно проявляется. И от ответа на вопрос зависит, в общем-то, судьбы человека не в этой жизни, а в вечности. Если Тургеневский Базаров вот из этой идеи лопуха в конце концов вывел идею бессмысленности жизни, впал в депрессию, в уныние, говоря языком христианских понятий, и в конце концов обрек себя на гибель, то Оленин вначале выводит совершенно иную идею. Он говорит о том, что необходимо жить ради счастья других. «Да и что, что трава вырастет?» – думает он. «Все надо жить, надо быть счастливым, потому что я одного только желаю – счастья». Вот опять толстовская любимая идея. «Все равно», — продолжает, — «что бы я ни был, такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, или больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества, все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым? И отчего я не был счастлив прежде?» Опять важнейший вопрос – что есть счастье? Толстой отвечает здесь определенным образом в этой повести. «Счастье – вот что. Счастье в том, чтобы жить для других». И это ясно. В человека вложена потребность счастья, стало быть, она законна, удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатство, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение. Да, вот парадоксальный, можем сказать, вывод как раз из той самой идеи, которая Базарова сломала. Базаров, мы можем сказать, все-таки был прав, отвергая возможность любви к ближнему в безбожном мире, потому что там, где из человека только лопух ли, трава ли вырастет и больше ничего, где, по сути дела, нет вечности, а есть только одно конечное время, этот мир, что бы ни думал человек, безбожен. И в этом мире лопух, трава – единственный итог. И Базаров поэтому, еще раз скажем, конечно, был прав. Но а Ленин, как вот за соломинку хватается, использует последнюю возможность, выстраивает свою схему логическую, даже, в общем, убедительную. Ведь бессмысленно же все-таки эгоистическое стяжание этих сокровищ земных, когда они столь неверны. Но мы можем сказать, что бессмысленно вообще и любое иное стяжание, бессмысленно любовь и самопожертвование, и стремление к сокровищам небесным, если неба-то, по сути дела, нет. Об этом рассуждали многие русские писатели, и Достоевский в это же время, можем вспомнить. А Ленин все-таки у Толстого, и мы можем сказать, в каком-то смысле и сам Толстой, не учел одного, вот той самой натуры, природы, которую он так идеализировал. Базаров-то прав, и что это так, доказывает в конце концов то, что Ленин в своих мыслях изменился и пришел к иному выводу. Самоотвержение – это все вздор, дичь, это все гордость. Рассуждает он. Убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро зачем, когда в душе моей одна любовь к себе? Не для других. Я теперь желаю счастья себе. Я не люблю теперь этих других. Вот, собственно, где он находит себя. И мы можем сказать, этот вывод его содержит больше логики, чем предыдущий вывод о любви и самопожертвовании. В безбожном мире не может быть того, а может быть вот только эгоистическое желание счастья. Впрочем, Толстой позднее эту мысль иначе осмыслял и дал более глубокое развернутое рассуждение. Здесь он только ищет себя как бы и дает один из ответов, который затем он рассматривает в ряду других подобных же. Идея лопуха, ну или травы, может иметь, скажем еще раз, два исхода. Или базаровское отчаяние и смерть, либо отчаянное стремление быть счастливым, несмотря ни на что. И Ленин к этому стремится с самого начала. И в конце концов приходит вот к тому выводу, о котором уже было сказано. Одно есть счастье. Кто счастлив, тот и прав. Вот это нравственный закон, который Лениным выведен из натурального ощущения своей близости к природе. И он тут последователен весьма, причем последователен в своих рассуждениях о эгоистическом счастье, еще раз скажем, а не о некой непонятной в этой системе любви через самоотвержение. А Ленин начинает понимать счастье натурально, а не нравственно, как он прежде понимал, и не социально, как передовые мыслители той поры, ну, например, Чернышевский и другие. Ведь недаром же вспомним русскую литературу. Недаром Тургенев несколько ранее, в накануне. Ну, а это всего лишь 3-4 годами ранее казаков. Вот Тургенев пришел к выводу. Счастье, земное естественное счастье, это разъединяющее начало в человеческой жизни. Потому что это эгоистическое стремление. И вот об этой разъединенности между людьми рассуждает и Толстой. Он рассуждал об этом и в трилогии своей автобиографической, и в «Люцерне». И символом такой разъединенности человеческой становится и судьба Оленина в повести «Казаки». Он уезжает из станицы, и он ощущает себя чуждым этому миру, этим людям, этой природе, с которой в какое-то время, ему казалось, существует некое натуральное единство. Кстати, и фамилия у него говорящая, он недаром себя отождествляет с оленем, он Оленин, но оказывается, что единства нет. Он выпадает из мира этих людей, он разъединен с ними. И вот на какой основе одолеть разъединенность между людьми? Это ведь важнейшая проблема, проблема не только Толстого. И Толстой эту проблему решает осмыслить на материале истории, на материале одного из самых значительных событий истории России XIX века. Толстой осмысляет Отечественную войну 1812 года и пишет об этом свою эпопею «Война и мир».